Что конкретно тебя интересует? Первое. Безопасность Крофт хотя бы в ближайшие сутки. Надо сделать так, чтобы Тимерзай не начал немедленно прессовать ее. «Об этом не беспокойтесь», — сказал майор СВР. «Сегодня вечером Тимерзай не будет даже беседовать с Крофт. Завтра же, насколько мне известно, он планирует разговор с бывшей помощницей генерала Харсона, но без прессинга. Серьезно работать с Крофт Тимерзай и его палач Ахмед начнут после приема борта Кардапольского из России. Но, как я понимаю, вместо груза он получит встречу с вашими профи, а значит, и никакой работы с Крофт не будет. Или я не прав? Давай свернем эту тему, сержант. Хоп. Что еще интересует ГУБТ? Информация по количественному составу и профессиональным возможностям сил талибов, сосредоточенных в Дерхане. Это второе. Третье. Может ли Тимерзай быстро получить поддержку из соседних баз боевиков? Если может, то как быстро? Четвертое. Мне нужна подробная схема дома Чаранди, его мужской половины, с указанием точных мест обычного нахождения Чаранди и его окружения, Тимерзая и его охранников, подземных ходов и тайных комнат, если таковые имеются. То есть тебе нужна полная информация для подготовки и проведения штурма дома Чаранди с целью освобождения Луизы Крофт и, по возможности, ликвидации Тимерзая и Чаранди вместе с их людьми. Я верно тебя понял, полковник? Ты верно меня понял. Сможешь получить эту информацию и передать ее нам? Как срочно она вам нужна? Чем быстрее, тем лучше. Сегодня или завтра до обеда? Что ж, я постараюсь выполнить твою просьбу. В принципе, задача несложная, но как мне передать вам информацию? Через командира подгруппы, что находится в районе Зеленых холмов, если, конечно, ты по-прежнему свободен в своем перемещении. Я-то свободен, но мой выезд к холмам не останется незамеченным и, несомненно, вызовет вопросы у Тимерзая, ответы на которые мне дать ему будет непросто, а точнее, невозможно. Подумав, Тимохин предложил, если ты не сможешь выйти к холмам, то наш человек найдет способ навестить тебя. Не найдет, полковник. Для встречи со мной твоему человеку потребуется прийти в дом Чаранди. Какой же выход? Я подумаю, и что-нибудь скумекаю. Кто твой человек? Знаю ли я его в лицо, и как мне с ним связаться? Тимохин взглянул на Феофанова. Генерал согласно кивнул. «С тобой встретится майор Шепель. Ты знаешь его». «Я так и думал». «Почему?» «Он у тебя всегда там, где опаснее и нужнее всего. Ты прав. Связаться с ним можно по обычной станции малого радиуса действия на закрытой частоте, используя режим импульсной связи. Позывной Шепеля — Орион-2. Он пошел на повышение?» «Да, после ранения штатного заместителя». «Ясно. Передай ему, пусть постоянно находится на связи. Встреча может состояться в любое время, в том числе и ночью». «Передам». «Вопрос, полковник. Ты не запросил уточнение местонахождения Крофт в доме Чаранди? Оно нам известно. Неизвестно лишь, как охраняется ее комната». «Интересно, как вы узнали о месте содержания Крофт? Давай, Сергей, оставим этот вопрос без ответа». «Как угодно. Но, думаю, твой незаменимый Шепель уж наведывался в усадьбу Чаранди». «Все-все. Без ответа так без ответа. Что-нибудь еще? Пока все. Если возникнут дополнительные вопросы, то тебе их передаст Шепель». «Хорошо. Еще один вопрос. Вы связывались с зятем Кардапольского?» «Нет». «И не связывайтесь. Ненадежный тип». «Еще вопросы будут?» «У меня нет». «Тогда до встречи. На этот раз вам придется при штурме подстрелить меня. Если вы не против, я решу этот вопрос с Шепелем». «Подстрелить?» «Да. Не могу же дважды выходить из-под ударов отряда «Марс» целым и невредимым. Это наверняка вызовет подозрение у руководства «Талибана», а мне эти подозрения ни к чему». «Хорошо», — раз необходимо, чтобы мы тебя подстрелили, то подстрелим. Я не против, если данный вопрос ты решишь лично с Михаилом. Тогда ждите. Привет генералу Феофанову, который наверняка слушает нас. Отбой. Тимохин положил трубку на рычаги аппарата спутниковой связи и присел на прежнее место. Вот так, господа офицеры. Ну что ж, проговорил Феофанов, будем надеяться, что мы не совершили роковой ошибки, втянув в операцию майора Ревунова. Но как он оказался в Дерхане? Спросил Крымов. Неважно, сказал Тимохин. Надо предупредить Михаила о скорой встрече с Реви. Связывайся с ним, Саша, согласился начальник управления. Тимохин набрал номер спутниковой станции Шепеля. Это Тимохин. О, какие люди! Рад тебя слышать, командир. Я тоже рад. Что за обстановка в Дерхане? Спокойная. Ты не пытался слушать через пробой дом? Пытался. Без толку. Не пробивает наш пробой каменные стены дома Чаранди, а через окна ни хрена не слышим. Да и комнаты, как назло, такие, где либо никого нет, либо кемарит охранник. Главная комната спереди дома. Ее при всем желании прослушать не могу. Хотя, если перебраться на постоянку в сад, то буду слышать и комнату главарей банды, и камеру Крофт. Вот только, боюсь, надолго в саду духи мне задержаться не дадут. В сад выходить не следует. Ты видел в Дерхане нашего друга Реви? Нет. А он что, в селении? Да, в доме Чаранди. Молодец. А вам-то в Москве откуда известно об этом? Я только что разговаривал с ним. Вот как с тобой. Реви, кстати, тоже очень удивился, что наша подгруппа пасет усадьбу, и сходу угадал, кто ею командует. Это несложно. Он в курсе, что на самые дерьмовые задания ты посылаешь именно меня. Значит, решили привлечь к работе Ревунова? Да. И чем он может нам помочь? Информацией, которую получить подгруппе не под силу. Что ж, ход верный, если только наш бывший наркобарон не перешел на сторону талибов. «Он чист, Миша», — заверил Тимохин. «Мне бы твою уверенность, командир. От меня-то что по агенту требуется? А вот теперь, Миша, слушай и запоминай. Ревунов постарается в кратчайшие сроки добыть информацию, необходимую для успешного проведения операции «Визит», в частности, штурма дома, но сам сбросить ее в Москву не сможет, поэтому передаст ее тебе». «Интересно, каким образом?» — удивился Шепель. «Ревунов свяжется с тобой, как только станет обладателем этой информации. Свяжется по станции малого радиуса действия. Твой позывной — Орион-2. Его, как и прежде, сержант. Он назначит встречу там, где ее будет безопасно провести, и передаст информацию, которую ты должен немедленно отправить в Москву. Учти, Миша, связаться с тобой Ревунов может в любое время, до полудня завтрашнего дня». «Понятно», — вздохнул Шепель. «Ночка мне предстоит бессонная». «Ну почему?» «Отдыхай в отведенное время. Сигнал станции разбудит тебя». «Разберемся». «Ты все понял?» «Так точно, сэр». «Ну и прекрасно. Как настроение у ребят?» «Как и всегда на выходах. Боевое?» «Отлично. До связи, Миша». «Кому докладывать о результатах встречи?» «Феофанову». «Впрочем, я буду рядом». «Понял, командир. Привет нашим». Шепель отключил спутниковую станцию. «Что там Москва?» — спросил находившийся рядом Ким. «Подключила к работе Ревунова Реви». «Он что, в Дерхане?» «В доме Чаранди?» «Ого! Это нормально. Сержант может реально помочь нам. Или сдать Тимирзая к чертовой матери». Но Тимохин уверен, что Ревунов по-прежнему работает только на российскую службу внешней разведки и, по ее заданию, на нас. «Я тоже думаю, что Ревунов не предаст». «А ты, Леня, не думай. Ты наблюдай за обстановкой. Ты чего не идешь отдыхать? Мне придется ждать вызова Ревунова». «В смысле? Я должен встретиться с ним по его сигналу». «Когда же поступит сигнал? Сейчас, по-моему, и сам он не знает. Так вибровызов разбудит тебя. Посижу с тобой пару часов, а потом на отдых. Терпеть не могу работать с просонья. А кто может? Прошло чуть более 2 часов. Обстановка в Дерхане изменилась незначительно. К 2 охранникам во дворе усадьбы Али Чаранди добавился 3-й, вышедший на крышу дома. В остальном и в усадьбе, и в селении, и на аэродроме все осталось по-прежнему. Охрана аэродрома не разошлась по постам, а развела костер, возле которого и устроилась на ночь. По всему было заметно, талибы здесь, в Пакистане, чувствуют себя в полной безопасности и нападения не ждут. Шепель через бинокль осмотрел местность, опустил оптику. «Ладно, видно, до утра ни хрена не произойдет. Пойду спать». «Давай», — ответил ему Ким. Но отойти в кусты Шепель не успел. Его радиостанция мало радиуса действия и издала слабый сигнал вызова. Михаил чертыхнулся. Вот и отдохнул. Наверняка Ревунов вызывает. «Это Орион-2». «Это сержант. Приветствую тебя, Орион-2». «И тебе привет, сержант. Ты, как всегда, вовремя. Хотел отдохнуть?» «Нет, пойти на полянку мяч погонять. В детство что-то потянуло». «Узнаю бравого Шепеля», — рассмеялся Ревунов. «Но твое командование нагрузило меня работой, а со мной и тебя». «Да понял я. Мы должны встретиться. Говори, где и когда». «Ты уже был в усадьбе. Слева от нее, через участок, старая лачуга стоит, на самой окраине, без забора. Видишь?» — Шепель поднял бинокль. «Вижу. Если обойти соседний холм слева, то увидишь еще и русло старого Арыка. По нему спокойно дойдешь до лачуги. У куста, что прикрывает угол дома, я тебя встречу». «С местом понятно. Нормальное. Когда встречаемся?» «Я буду ждать тебя у лачуги после 00 часов. Тебя это устроит?» «Вполне. Но тогда до встречи. До встречи». Шепель отключил станцию, перевел ее на вибровызов и вложил в чехол на груди. «Когда встреча?» — подошел Ким. «В полночь. Так что в 00 часов никакой смены. Дождешься моего возвращения, потом поднимешь дрозда». «Само собой, мог бы и не говорить. Я киморну 1,5 часа. В 11:30 разбудишь». «Сделаю. Отдыхай». «Да какой-то к черту отдых». Шепель прилег на траву у позиции наблюдения и тут же заставил себя уснуть, запрограммировав сон на 1,5 часа. Киму не пришлось будить Шепеля. Михаил встал 23:00. Ополоснув лицо водой из фляги, прилег рядом с капитаном. «Ну что у нас тут, Леня?» «Да все по-прежнему. Духи смену постов не проводили?» «Нет. Может, в полночь проведут?» «Ты в селение пойдешь?» «Не совсем. Мне надо обойти левый холм, спуститься в русло пересохшего рыка и по нему выйти к кусту, закрывающему лачугу, что в стороне от усадьбы». «Это к той, что не огорожена забором?» «Да». «Действительно лачуга. Самый, наверное, бедный дом во всем Дерхане. Там Ревунов назначил встречу. Ты иногда поглядывай в ту сторону, не в ущерб наблюдению за основными объектами». «Не беспокойся», — заверил Ким. «В случае чего прикрою». «Э, нет, Леня», — возразил Шепель. «Как раз этого ни тебе, ни Дрозденко делать не следует». «В смысле?» — удивился Ким. «Если в лачуге или около нее будут ждать духи, то живым им меня не взять. Рвануть кольцо предохранительной чеки гранаты я всегда успею. Так что, услышав взрыв, забирайте спутниковую радиостанцию и на всех парах сваливайте отсюда. И не к границе, вглубь Пакистана, а куда-нибудь в ближнюю зеленку. Предлагаешь бросить тебя?» «Нет, Леня». Шепель посмотрел на товарища. «Не предлагаю. Приказываю. И все на этом. Мне пора. Заметишь что-нибудь подозрительное, шепни мне по станции мало радиуса действия, но до того, как я выйду к месту встречи. Все понял?» «Понял. А понял, так выполняй». Я же ушел. Майор Шепель спустился по северному склону вниз, обошел соседнюю восточную высоту и увидел русло Арыка, по краям поросшее густым кустарником. Само же русло было чистым, песчаным, довольно глубоким, можно идти в полный рост. Приведя в боевую готовность бесшумную снайперскую винтовку «Винторез», Шепель пошел по руслу. 23:57 он вышел к лачуге, указанной Ревуновым, укрывшись у куста. Неожиданно для себя услышал за спиной знакомый голос. «А ты пунктуален, майор». «Это ты верно заметил. Ну, здорово, что ли?» «Здравствуй». Офицеры пожали друг другу руки. «В дом пойдем?» — спросил Шепель. «Я бы пригласил, но ты ведь не пойдешь. В доме может быть засада». «Все-то ты знаешь. Служба у меня такая, Миша. И отпусти кольцо гранаты. Не равен час споткнешься, и взлетим оба на воздух. Тебе нечего опасаться». Шепель отпустил кольцо предохранительной чеки. «Глазастый ты, сержант. Разве это плохо? Ну что там у тебя для передачи нашим?» Агент СВР передал Шепелю флешку. «Здесь схема усадьбы, селения, аэродрома, а главное дома Чаранди, с указанием комнат, где обычно находятся хозяин дома и его гости, в том числе и сержант Луиза Крофт. В общем, на флешке все, что просило узнать твое руководство». Шепель положил электронный носитель информации в карман. «Тимерзая видел?» «Конечно». «Что он думает делать с Крофт?» «А ты не знаешь?» «Сержант, я спросил. Будь любезен ответить». «Хорошо. Тимерзай намерен выкачать из Крофт информацию по грязным делам ЦРУ в Афганистане и Ираке, для чего привез с собой своего палача, некоего Ахмеда, крайне жестокий тип. Пытки невольников доставляют ему удовольствие». «Я бы доставил этому козлу удовольствие», — злобно прошипел майор российского спецназа. «Значит, Луизе грозит реальная опасность?» «А если да, то что?» «Как это что?» «Надо вытаскивать ее из дома Чаранди». «Сорвав тем самым операцию?» «Задача операции, если тебе неизвестно, как раз и состоит в спасении Крофт, а все остальное — второстепенные дела. Скажи, сержант, мы можем сейчас по-тихому освободить Крофт? Или к ней уже приложился шакал Ахмед?» «Нет, Миша, Крофт пока не трогали, не считая обычной беседы с ней Тимерзая до поездки в Пешавар». «Тогда тем более надо действовать немедленно», — воскликнул Шепель. «Вытащим Луизу и уйдем с ней куда-нибудь в горы или Зеленку, а наши в Москве быстро скорректируют задачи операции, исходя из сложившейся обстановки». «Не горячись», — улыбнулся Ревунов. «Ты чего лыбишься, агент?» — ощерился Шепель. «Что значит «не горячись»? Сам говорил, что Ахмед — зверь, и если сегодня Луизу не тронули, то завтра ею займутся по-серьезному. И развести Тимерзая на неподготовленные легенды или сдачу пустышек ей вряд ли удастся». «Я сказал, не горячись. Не планирует Тимерзай завтра основательно работать с Крофт». «Почему?» «Ему сейчас важнее принять борт от Кардопольского. Тот же должен прибыть послезавтра. Точнее, уже завтра. И только приняв груз и разместив его на складах, возможно, отправив часть караванами в Афганистан, Тимерзай возьмется за Крофт. Планирует взяться. Но раз вместо груза сюда прилетит Орион, то, думаю, никакого разговора Абдулы с Луизой не получится». «Вот оно что», — проговорил Шепель. «Тогда ладно. Если Тимерзай планирует работу с Крофт 9 числа, то флаг ему в руки. Пусть планирует что угодно. Скажи, сержант, как охраняется Луиза?» «Все есть на флешке». «А так сказать не можешь?» «Хорошо. Ее охраняет один часовой. Пост в коридоре. Сидит часовой непосредственно у двери комнаты, где закрыта Луиза. Тебе известно место расположения этой комнаты. Через каждые 20 минут он заглядывает в комнату. Этот же человек подает женщине пищу, воду, выносит ведро. Смена длится 4 часа. На пост заступают бойцы группы обороны Дерхана. «Почему не охрана Чаранди?» «Ну, это ты уже у Чаранди или Тимирзая сам спросишь?» «Завтра». «Того, что я сказал, достаточно?» «Нет. Вытаскивать Крофт по-любому придется до штурма. Поэтому я хочу знать, крепко ли закреплены в окне решетки». Ревунов вновь улыбнулся. «Прицепишь к углу решетки обычную РГД-5, и ее вынесет целиком за цветник. Но предлагаю поступить иначе. Я выйду к комнате Крофт, уберу часового, войду внутрь, открою окно и выбью решетку. Ты же, приняв Крофт, должен будешь влепить меня в пару пуль». Шепель с изумлением посмотрел на агента. «Чего? Я должен подстрелить тебя?» «Да, Миша. И не по-детски, как сейчас модно говорить. Одну пулю всадишь в правое предплечье, вторую — в правое легкое, но так, чтобы пуля пробила его насквозь. Ты ж после этого можешь загнуться». «Ничего, выдержу, я живучий. Но нахрена тебе это надо, сержант?» «Сколько мне говорить? Вы прилетели, улетели, а мне здесь работать. Дирхан — не наркозаводы в Кайзабаде и Тарипули. Там я мог скрыться от вас, используя подземный ход. Здесь же никаких ходов нет». «А, понял. Если ты останешься невредимым, то неминуемо попадешь под подозрение талибов. Но зачем ранение в грудь? Руки хватит». «Нет, я должен получить тяжелое ранение. Только тогда мне поверят, что я дрался против вас наравне с остальными». «Ясно. Рисковый ты человек, Сергей». «Не рисковее тебя. Такая, Миша, у нас работа, и с этим ничего не поделаешь. Не пытался убедить начальство вывести тебя из игры?» «Я еще могу работать». «Смотри, не заработайся. Это мои проблемы. Тебе пора возвращаться. Ты иди, а я посмотрю, чтобы никого постороннего не было». «Лады. Давай, сержант, до встречи у дома Чаранди». «До встречи. И передай Феофанову, чтобы без острой необходимости не вызывал меня». «Передам». Подав руку Реви, Шепель юркнул в русло высохшего рыка и через полчаса, в 1:15, упал рядом с капитаном Кимом. «С благополучным возвращением, командир», — сказал Ким. «Благодарю. Как обстановка в Дирхане?» «Нормальная обстановка, шеф. В 00:00 сменились часовые. Только тот, что на крыше, остался незамененным». «Какой у него сектор наблюдения?» «Никакой. Вертит башней на 360 градусов. Да чай пьет в перерывах осмотра местности». «Понятно. Я разговариваю с Феофановым. И спать. Будет Дрозденко. Ему нести службу до 5:30. Так он уже встал, спустился по нужде в кусты. Заступит Дрозд, тебе отдых. Давайте, разбирайтесь тут». Шепель добрался до зарослей, где находилась спутниковая станция, и набрал номер начальника ГУБТ генерал-лейтенанта Феофанова. Несмотря на позднее время, генерал ответил незамедлительно. «Слушаю тебя, Миша». «Встретился я с Ревуновым, получил запрошенную вами информацию, переслал на ваш персональный компьютер. Носитель уничтожил?» «Я получил твое послание. Сам-то схему изучил?» «Конечно». «Как тебе Ревунов?» «Нормально. Ким контролировал встречу. Ничего подозрительного не заметил. Сержант вел себя спокойно. В районе предстоящего применения Ориона также обстановка спокойная. Часовых немного. Несут они службу так себе, меняются через 4 часа. Весь караул мы можем снять без особых проблем 1:30. «Ну-ну, Миша», — остудил пыл Шепеля Феофанов, — «ты особо там не резвись. Подгруппе предстоит работа строго по задаче, что будет определена планом операции». «Это понятно. Но я прошу вас нацелить меня конкретно на освобождение Крофт. К тому же надо вывести из строя Ревунова. Впрочем, свои соображения на этот счет он изложил в предложениях по штурму здания». «Я учту твою просьбу. У тебя все? Пока да». «Тогда удачи и до связи». «До связи, товарищ генерал». Отключив спутниковую станцию, Шепель прилег на траву досматривать прерванный встречей с агентом российской разведки сон.